Эпилог. Некоторое время спустя. «Вы говорили, что любите меня одну!» В сотый раз повторяет Мия, с ревностью наблюдая за тем, как Руслан поглаживает ладонью мой едва округлившийся живот. Рядом на развивающем коврике ползает Ромочка, которому недавно исполнилось 1,5 годика. Руслан так переживал о моем здоровье, прежде чем я забеременела во второй раз, возил меня по клиникам, а вот с третьим ребенком Селиванов просчитался, так же, как и когда-то с Мией. «Мы любим тебя, малыш, что не так?» строго спрашивает отец. «Ага, а сами вон еще одного ребенка заводите». Обиженно дует губы. Отворачивается демонстративно, но тут же вскакивает с места, когда замечает, что братик пытается потянуть в рот какую-то игрушку. «Нельзя», произносит строго, опускается рядом с братом и начинает играть с ним. «Кажется, многодетная семья в нашем случае – это единственный способ укротить строптивый характер твоей избалованной дочки». Шепчу любимому украдкой, пока дети играют на ковре. «Ты недовольна тем, какой растет наша принцесса?» Руслан удивленно вскидывает брови. Он стал гораздо степеннее и спокойнее за последние годы, и в агентстве теперь никто не считает его тираном. Нет, Селиванов по-прежнему не делает поблажек подчиненным, но и не рубит с плеча, как раньше. «Меня все устраивает. Чмокаю любимого в колючую щеку, но он не теряется и тут же находит мои губы. Дети, Руслан!» Легонько отпихиваю от себя этого неугомонного зверя. «Не вопрос. Сейчас позвоню Ульяне». Тянется за лежащим на журнальном столике телефоном. «Эй!» Легонько пихаю его в плечо. «Если ты хочешь попытаться сплавить детей в гости к сестре, то смей напомнить, что у нее теперь своя семья». Муж хмурится и убирает телефон. Все никак не привыкнет, что его младшая сестрица теперь замужем и не обязана быть у него на побегушках. Она и раньше не обязана была, но Руслан считал своим долгом нагружать девушку какими-нибудь заданиями. «Вот нарожаю только тебе племянников, будет твоя дочка у нее на подхвате. Посмотрю, как ты запоешь». Поддеваю мужа и наблюдаю за реакцией. Селиванов замирает с таким выражением на лице, будто я сказала, что его детей заберут инопланетяне. «Ульяна беременна?» Смотрит на меня с подозрением. Лицо каменное, ни единой живой эмоции. «Нет, наверное». Тихонько хихикаю в кулачок. «Но это ведь закономерное развитие событий. Твоя сестра вышла замуж еще в прошлом году. Вполне может захотеть родить ребенка, разве нет?» «Ну да». Задумчиво проводит ладони по покрытому щетиной подбородку. «Наверное». А я опять смеюсь, потому что муж меня очень веселит своей реакцией. Если он из-за сестры так разнервничался, боюсь себе представить, что будет, когда Мия соберется замуж или родит ребенка. Мне уже жаль будущего зятя. «И чего это ты хохочешь?» Переключает свое внимание на меня, забирает в тиски и легонько щекочет. Дети тоже веселятся. Мия хоть и делает вид, что ревнует к младшему брату, на самом деле очень любит Ромочку. Даже сейчас, когда малышу надоедает сидеть на одном месте, и он начинает искать себе приключения, бегая взад-вперед по гостиной, Мия ходит следом и смотрит, чтобы он ничем себе не навредил. «Жень?» Руслан накрывает ладонью мою руку, и по интонации я понимаю, что муж хочет сказать мне что-то важное. «Нашлись покупатели на дом». Перевожу взгляд на любимого, но не успеваю скрыть свои эмоции. Я по-прежнему беззащитна перед ним. Муж видит меня насквозь, но в нашем случае это не проблема, потому что Руслан всегда готов поддержать меня и защитить. «Так быстро?» – лепечу растерянно. «На самом деле это не совсем так. Дом продается давно, но я все равно до последнего не была уверена, что хочу этого». Решение окончательно разорвать все ниточки, связывающие меня с родным поселком, пришло давно. Единственное, что меня держит, так это место, где похоронены мои родители, но ничего не мешает нам периодически посещать их могилы. После суда, когда тетки вынесли самый строгий приговор из возможных по ее делу, я больше в том доме не появлялась. Знаю только, что на мужа тети Любы тоже завели дело, и заведующая родильным отделением получила срок за махинации. Следствие длилось больше 1,5 года, но благодаря адвокату, которого нанял Руслан, все получили по заслугам. Мой муж поднял все возможные связи и помог найти для детей, которые находились под опекой моих родственников, хорошие семьи. Ни один ребенок не вернулся в детский дом, и даже ту девочку Катю, которую я видела в последний раз, когда была в доме родителей, забрала добрая соседка. «Ты не передумала?» Вырывает меня из воспоминаний голос родного мужчины. «Нет», – твердо отвечаю. «Мы продадим дом, так будет правильнее». Выдавливаю из себя улыбку, чтобы мой слишком прозорливый муж не нервничал. За окном вечереет, и я понимаю, что пора бы приготовить ужин. Раньше у Селиванова была прислуга, но после того, как мы поженились, я настояла на том, чтобы самостоятельно заниматься домашними делами. Мне не в тягость это. Я и не к такому привыкла, пока жила с тетей. Ты куда, любимая? Перехватывает мое запястье, когда я пытаюсь подняться с дивана. Ужин готовить. Вы разве не проголодались? Мия с Русланом как-то странно переглядываются, и мне даже чудится, будто они подмигивают друг другу, заговорщически. А может, и не чудится. Мы тут подумали, что тебе не мешало бы отдохнуть. Муж нежно обнимает меня за плечи и заставляет присесть. Рядом пристраивается Мия и, перехватив ладошками мою руку, прижимается. Кажется, даже Ромчик догадывается, что что-то странное происходит, поэтому оставляет резинового медвежонка и подходит к нам, кладет голову ко мне на колени и доверчиво смотрит в глаза. А я смотрю на свою семью и понимаю, что вот оно счастье, в любящих взглядах самых близких людей, в их улыбках и веселом смехе. «Так что вы там задумали?» Спрашиваю неохотно, потому что совершенно не хочу рушить очарование момента. Растворяюсь в объятиях любимых, блаженно прикрывая глаза. «Мы подумали, что тебе нужно отдохнуть, и потому решили сегодня поужинать в ресторане», сообщает муж, а Мия ему поддакивает и радостно хлопает в ладоши. «Мама, да!» Задорно смеется сынок и повторяет за сестрой. Рома пошел позже, чем положено, и я с замиранием сердца ждала, когда он сделает первый шаг, ведь пропустила эти моменты с Мией. Но сейчас малыш уже твердо стоит на ногах и даже бегает. Вот и сейчас отпускает мою ногу и бежит к корзине с игрушками, ковыряется там какое-то время, а потом возвращается ко мне и протягивает пластиковую тарелочку с игрушечной едой. «Да ты ж мой сладкий!» Целую сына в макушку. «Но если ты так настаиваешь, то я поеду в ресторан». Мы оперативно собираемся и выезжаем, когда на город уже опускаются сумерки. Сейчас самое начало осени, погода еще вполне летняя, лишь по ночам бывает прохладно. В ресторане муж ставит стульчик для кормления, который нам любезно предоставил официант, рядом с собой. Он невозможный папочка. Если Смей старался войти в положение и позволял мне заниматься дочерью, то стоило родиться Роме, Руслан заявил, что сын – это забота отца. Вставал по ночам, помогал менять подгузники, все время объясняя свои действия тем, что у него есть опыт в этих делах. Я же, в свою очередь, старалась запомнить каждое мгновение, навсегда отложить в памяти. В следующем году Мия пойдет в школу, и я уже паникую, не зная, как смогу переживать нашу временную разлуку, потому что дети и семья – мое все. Ни дня не могу представить себе без звонкого смеха малышей, без их улыбок и искреннего «люблю». Никакие земные блага не заменят этого счастья – быть любимой и любящей матерью и женой. И я на все готова. Лишь бы мои близкие всегда были рядом со мной.